Глава 8. Я хочу, чтобы песни звучали. И не только песни. Звук – это неотъемлемое проявление той среды, в которой мы живем. Мы слышим только часть упругих колебаний. Эволюция защитила наш слух от тех колебаний, которые нам избыточны. Но они есть, и мы должны всеми ими умело пользоваться. Особо хочу напоследок упомянуть наушники, которые сегодня крайне популярны. Я ж предупреждал про ворчливость и непоседливость. Наушник – это суррогат звучания. Во-первых, это прямое воздействие только на барабанную перепонку. Ни брюху, ни сердцу. Только уму и моде. Причем не моде колебаний, а моде ширпотреба. А если увлекаться громкими звуками, то и вовсе ведет к глухоте. Во-вторых, прощайте низкие частоты. При таких размерах излучателя, дай бог, средний его нормально услышит. Сплошная электроакустика с крайне отдаленной имитацией живой акустики. На колонках тоже имитация, но все-таки ближе к жизни. В-третьих, акустическая изоляция от окружающего мира. Он только кажется скучным и однообразным. Там постоянно что-то происходит. Полезно наблюдать, слушать, думать. Звук подчас важнее вида. Как минимум для безопасности. Мы и так от природы изолировались. Остается только еще в замкнутую капсулу уйти с эмуляцией придуманного мира. Благо, бурное развитие искусственного интеллекта делает такие версии виртуальной жизни все проще. Это не значит, что от наушников надо отказываться. Но стоит ограничить сферу их применения здравым смыслом и адекватной пользой. Но выбор, конечно, за вами. Моя цель была показать пространство возможностей акустики, о которых почти ничего нет в учебнике физики. Ворчалки на наушнике – это дань характеру и профдеформация училки на странную молодежную моду. Акустика предполагает увлекательные и очень разные направления работы и творчества. Если мои соображения окажутся для кого-то стартом в мир звука, я буду доволен. Как финальный аккорд экскурсии по упругому миру под названием «Акустика на пальцах», последний вопрос читателю. А какова акустика щелчка пальцами?